Глава 8. Возвращение Себастьяна Мейлера. 1. После захода солнца церковь Сан-Томазо в Палларии выглядела по-другому. Ее фасад как будто потемнел, и окна лишь слегка светились изнутри. Тень совсем поглотила вход, где Виолетта проклинала Себастьяна Мейлера. Двери были закрыты. Алейн недоумевал, как он попадет внутрь, когда из тени вышел отец Деннис. «Добрый вечер, и да благословит вас Господь», — произнес он. Открыл маленькую дверь-калитку в монументальных дверях и вошел первым. В темноте запах ладана и горячих свечей казался более ощутимым. Маленькие огненные язычки пламени неподвижно застыли перед святыми. Над главным алтарем светилась лампада рубинового цвета. Это было целиком заполненное изнутри пространство, позитивное пространство. Из ризницы вышел брат Доминик, и они проследовали в притвор с его задернутыми тканью киосками. Там горел свет, и было душновато. «Очень похоже, что я зря вас сюда вызвал, а вы, может, еще и не ели», — сказал отец Деннис. «Могу сказать, что это было сделано с ведома моего настоятеля». «Я полностью к вашим услугам, отец». «Спасибо, сын мой. Подобные неприятности бывали у нас и прежде, понимаете, из-за раскопок и всего такого. Неприятности с крысами, хотя брат Доминик здорово на них ополчился, и мы верили, что вывели их. И какими дураками показались бы мы, если б побеспокоили сеньора Бергарми и его людей, которые заняты своей работой? Взглянем на то место, где, как вам кажется, что-то неладно. Взглянем, скорее понюхаем. Ну, идемте, идемте». Алейну, в третий раз предпринимавшему это путешествие вниз, показалось, что из-за тишины оно самое странное изо всех, что ему когда-либо доводилось предпринимать. Монах, послушник и он сам спускаются, образно выражаясь, вдоль вертикального сечения прошлого. Когда они добрались до крытых галерей второго уровня, брат Доминик, который до сих пор не произнес ни слова, включил флуоресцентные лампы, и вновь Аполлон и Меркурий явили свою застывшую живость. Вниз по винтовой железной лестнице спускались владельцы двух пар сандалий и пары кожаных туфель, сопровождаемые нарастающим шумом текущей воды. Нижний уровень и поворот направо. Здесь Кеннет Дорн расстался с Себастьяном Мейлером. Слева от них лежала маленькая прихожая перед Митреумом. Впереди свет загорелся, виднелись саркофаг и огражденный колодец. Они подошли к ним. Крышку на место не положили, она стояла на боку, прислоненная к пустому каменному гробу, куда в спешке прятали Виолетту. Отец Деннис тронул Алейна за руку. «Здесь», — сказал он, — и они остановились. «Да», — согласился Алейн. Запах заявлял о себе. Сладковатый, невыносимый, безошибочно узнаваемый. Алейн один прошел вперед, наклонился над верхней рейкой ограждения, где нашел кусочек ткани и посмотрел в колодец, светя фонариком, который дали ему монахи. Он выхватил стены, сужающиеся под резким углом перспективы и неопределенную тьму на дне. «Недавно, — сказал Алейн, — когда я смотрел вниз, там что-то сверкнуло, и я решил, что это случайный отблеск света на движущемся потоке. Могло быть и так. А что там внизу?» «Остатки каменной решетки. Такой же старый, — сказал отец Деннис, — как само это место, то есть 17 столетий. Мы опустили фонарь и ничего важного не увидели, но там и слишком глубоко для этого. Решетка расположена над поверхностью потока?» «Да, в нескольких дюймах над нижним по течению краем колодца. И там только остатки, можно сказать, фрагмент. Могло что-то приплыть с потоком и застрять там. В истории этого места такие случаи неизвестны. Вода чистая. Время от времени мы опускаем туда маленькую жестянку и берем образец воды для исследования. Никогда не было и намека на ее загрязнение». «Туда можно спуститься?» «Ну, как?» «По-моему, я вижу опоры для ног и...» «Да», — заговорил брат Доминик. «Можно», — сказал он. «Там есть железные крюки?» «Есть. «Они наверняка проржавели насквозь», — предостерег отец Деннис, «и при малейшем прикосновении выпадают, как старые зубы». «У вас есть веревка, отец?» «Конечно, мы держим их тут для раскопок. Вы же не хотите?» «Я спущусь вниз, если вы мне поможете». «Доминик, принеси-ка веревку». «И головной фонарь, и комбинезон», — перечислил брат Доминик, глядя на безупречный костюм Алейна. «Все это у нас есть. Я принесу, отец». «Хорошо». «Здесь вредно стоять», — сказал отец Деннис, когда брат Доминик ушел. «Давайте пока отойдем». Они вошли в Метреум, отец Деннис включил свет, который использовали в часы посещения туристами. Алтарь засиял. В дальнем конце помещения, подсвеченный сзади, таращился в никуда пустыми глазами божок. Мужчины сели на одну из каменных скамей, на которых во втором веке сидели изнуренные испытаниями те, кто проходил обряд посвящения, и на их бледных лицах играли отсветы горевшего на алтаре огня. Алейну захотелось узнать у отца Денниса, что тут думает о культе Митры, но когда повернулся к нему, то увидел, что монах ушел в себя. Он сидел, сложив руки и шевеля губами. Алейн выждал минуту, а потом, заслышав вкрытый аркадий шлепание сандалий возвращавшегося брата Доминика, быстро вышел через проем позади божества. Это был проход, по которому он и Вандер Вегере покинули святилище. Дважды свернув направо, он снова оказался около колодца, и там, с веревками, старомодным головным фонарем, каким пользуются шахтеры, рабочим комбинезоном и своеобразной шерстяной шапочкой, стоял брат Доминик. «Я признателен вам, брат Доминик», — сказал Алейн. «Переодевайтесь». Алейн повиновался, брат Доминик суетился вокруг него, закрепил головную лампу и сноровисто обвязал Алейна веревкой вокруг груди и пропустил свободный конец под мышками. Алейн переложил микроскопическую фотокамеру из своего служебного чемоданчика в карман комбинезона. Оглядевшись, брат Доминик попросил Алейна помочь ему прислонить крышку саркофага к его емкости под правильным углом. Она была тяжеленной, но брат Доминик обладал большой силой и справился с ней без труда. Он дважды обернул свободный конец веревки вокруг крышки, перекрещивая ее, как это делают матросы, когда им нужно спустить с корабля тяжелый груз. «Мы и без того выдержали бы ваш вес», — произнес он, — «но так лучше. Где отец?» «В святилище, молится, думаю. А это на него похоже». «А вот и он». Отец Деннис вернулся встревоженным. «Надеюсь, мы правильно поступаем», — проговорил он. «Ты уверен, Доминик, что это безопасно?» «Уверен, отец?» «Мистер Алейн, вы позволите мне закрыть носовым платком ваше, а?» Он с озабоченным видом потоптался рядом и, в конце концов, все же завязал Алейну нос и рот своим большим хлопчатобумажным носовым платком. Доминиканцы засучили рукава, поплевали на ладони и взялись за веревку. Брат Доминик у крышки саркофага со стороны Алейна, а отец Деннис на дальнем краю рядом с поворотом. «Отлично», — сказал Алейн. «Надеюсь, я не доставлю вам хлопот. Ну, я пошел». «Благослови вас Бог», — деловито откликнулись они. Алейн еще раз осмотрел стену. Железные крюки уходили вниз приблизительно через равные интервалы по обе стороны от угла. Размеры самого колодца составляли 6 футов на 3. Алейн пролез под нижней рейкой, обошел угол, держась спиной к отверстию, опустился на четвереньки, сильнее опираясь на предплечье, осторожно сдвинулся назад к краю колодца и пошарил внизу правой ногой. «Полегче, полегче», — сказали доминиканцы. Он посмотрел вверх, перемещая взгляд с обутых в сандалии ног брата Доминика на его рясу и ирландское лицо с широким ртом. «Я держу вас», — сказал брат Доминик и в подтверждение немного натянул веревку. Правая нога Алейна нащупала крюк и встала на него. Алейн нажал на крюк, проверяя его, и мало-помалу стал спускаться, услышал скрежет скребущего по камню железа и почувствовал слабое движение под ногой, но крюк выдержал его вес. «Вроде бы нормально», — сказал он сквозь платок отца Денниса. Вверх он больше не смотрел. По очереди сначала правой, а потом левой рукой отпустил край колодца и ухватился за крюки. Один из них наклонился, дрогнул и со скрежетом покинул свое многовековое гнездо. Он остался у Алейна в руке, и суперинтендант разжал пальцы. Летел крюк, как показалось, очень долго, прежде чем Алейн услышал, как тот упал в воду. Теперь, кроме одной руки и ног, его держала только веревка. Он продолжил спуск. Алейн почти тыкался лицом в угол колодца и должен был следить, как бы не удариться о камень головной лампой. Она отбрасывала круг света, который делал четкой и близкой изъеденную временем поверхность камня. Оттенки цвета, неровности и колонии каких-то мельчайших лишайников уходили вверх сквозь свет, пока сам он осторожно опускался вниз. Пространство наверху уже сделалось далеким, а голоса доминиканцев чуть различимыми. Его мир наполнен был теперь звуком текущей воды. Он почувствовал бы запах воды, подумалось Алейну, если бы не другой нарастающий запах смерти. Как глубоко он опустился. Почему не узнал у брата Доминика об истинной глубине колодца? 30 футов, больше? Не проржавели ли насквозь в этом более влажном воздухе железные крюки? Крюк у него под ногой выпал, Алейн крикнул, подавая сигнал тревоги, и его голос раскатился эхом и смешался с ответом брата Доминика. Затем соскользнула левая нога, он висел на руках и на веревке. «Опускайте!» — позвал он, оставил крюки и повис, опускаясь вниз короткими рывками и отталкиваясь ногами от стен. Голос потока звучал со всех сторон. Внезапное соприкосновение ног с ледяным холодом оказалось полной неожиданностью. Их понесло в сторону. В тот же момент Алейн увидел на уровне плеч 2 крюка и ухватился за них. «Держите, держите, я на месте!» Его опустили еще на дюйм, прежде чем веревка натянулась. Ноги Алейна чиркали по воде навстречу напористому течению. Ударились сзади обо что-то жесткое и твердое. Алейн поводил ногами из стороны в сторону, совсем поднял их из воды и через мгновение с долей удивления понял, что стоит на каких-то перекладинах. «Решетка! Сломанная решетка», — сказали монахи. Поверхность потока, должно быть, едва поднималась над дном колодца и была на дюйм ниже решетки, которая выступала из стены. Опираясь об угол стены, Алейн ухитрился повернуться, чтобы осмотреться. Головная лампа высветила 2 противоположные стены. Он прислонился к углу, собрался с духом и крикнул: «Отпустите немного!» «Отпустить! Ясно!» — ответил чуть различимый голос. Алейн опасно наклонился вперед, когда веревка подалась, закричал «Стоп!» и опустил голову так, что лампа осветила стремительно несущиеся черные воды, фрагмент решетки, на которой он стоял, и его промокшие ноги, расставленные по соседству с ее сломанными зубьями. А между его ног торчала вверх подошвой среди сломанных зубьев 3-я нога, нога в черной кожаной туфле.